Глава восьмая. Ловушка. Горы края света. Девятый месяц девятого года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде. За 8 месяцев до предполагаемого отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. До намеченной даты возвращения Ротена оставалось 3 дня. Ожидая его, Тера постоянно летала ко входу в долину и молилась, чтобы со старым воином все было хорошо, и чтобы он принес свежие новости про ее детей. Вот и сейчас принцесса вновь отправилась туда. Внезапно Гаал фыркнул, раздул ноздри и поднялся на лапах, выглядя при этом встревоженным. Потом зверь изогнул шею и посмотрел на наездницу. В его лишенных зрачков в глазах отражался ужас. «Что такое?» «Снова саблезубый тигр?» — спросила Тера и с опаской оглянулась вокруг. Гаал тряхнул головой и снова фыркнул. Сколько бы принцесса ни гладила его, зверь отказывался успокоиться. Изогнув змееподобную шею, он подтолкнул Теру одним из рогов, побуждая ее к действию. «Хочешь домой? Что ж, ладно». Тера подчинилась Гаалу, научившись доверять умению горинофинов слышать то, что не улавливает человеческое ухо. Когда они вернулись в лагерь, она увидела, что все снуют туда-сюда, готовя Алкира к полету, растягивают на гринофине боевые сети и надежно закрепляют припасы и оружие. «Я рискнул использовать Алкира, чтобы предупредить тебя», — пояснил Таквал. «Будем надеяться, что даже если гринофины Льюка услышат безмолвный крик Алкира, они не смогут сообщить о нем своим всадникам». «А что случилось? Нас обнаружили?» «Я заметил преследователей сразу за грядой, как можно скорее прилетел обратно. Нам нужно немедленно убираться отсюда». «Но Ротен еще не вернулся», — возразила Тера, и голос ее зазвенел от страха и тревоги. Верный старый Тан был их единственным связующим звеном с внешним миром и ее единственной надеждой разузнать что-либо про детей. «Медлить нельзя, иначе мы все погибнем», — Таквал был непреклонен. «А что, если Ротен со своим отрядом вернется после того, как Кудью захватит долину?» Он ничего не ответил. Но его решительный вид, точь-в-точь такой же был у Таквала, когда он заявил, что Терри и остальному флоту нужно уходить, а он останется сражаться с городом-кораблем Льюку. Без слов сказал ей все. «Им предстоит отдать свои жизни, чтобы купить нам время». Грудь сдавила, и потребовалось усилие, чтобы вдохнуть, но Тера понимала, что муж прав. Ей всегда претило приносить жертвы. Но в последнее время упрямство принцессы подточило боль. Множество жизней оказались загубленными по ее вине. Следует смотреть на вещи шире, и ни в коем случае нельзя поддаваться сентиментам. Они снялись с места ближе к полудню, покинув лагерь у хребта Наги, служивший им домом на протяжении нескольких месяцев. Однако беглецы не успели даже выбраться из долины, когда поняли, что оказались в ловушке. Патруль Ильюку, который заметил Таквал, был лишь крохотной частью огромного войска, окружившего долину и отрезавшего все выходы из нее. В каком бы направлении ни сунулись мятежники, повсюду они замечали внизу отряды горинофинов. Дабы сберечь подъемный газ, звери передвигались на лапах, ковыляя по горной местности. Таквал вел свою группу близко к земле, совершая резкие повороты в надежде, что их пока еще не заметили. В конце концов, у них не осталось иного выхода, кроме как идти на посадку. «Нас предали!» — сказал Таквал сдавленным от ярости и досады голосом. «Как? Кто?» Они с Терой переглянулись. Учитывая время атаки, ответ напрашивался сам собой. «Но почему Льюку не напали раньше? Ротен наверняка должен был привести их сюда после первой своей вылазки». Тера почувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. Ей вспомнился последний разговор с Ротеном, вопросы, которые он тогда задавал, его странная реакция на ее ответы. «О боги!» — прошептала принцесса. «Он выведал у меня время открытия нового прохода в стене бури». Скорее всего, Кудью не собирал никаких шаманов и предсказателей, чтобы рассчитать дату. Зачем утруждаться, когда есть способ намного проще? Втереться в доверие к жене Таквала, сообщив новости про детей, найти лазейку в ее сердце, вызвав одновременно чувство вины и благодарности, а затем прощупывать почву, кормя принцессу ложью и подталкивая ее в нужном направлении до тех пор, пока она сама не выболтает секрет. «Но почему?» — прошептала Тера, покачнувшись, как от сокрушительного удара. «Почему Аратен так поступил?» «Не стоило мне быть таким доверчивым!» — сквозь зубы процедил Таквал. «Следовало хорошенько усвоить урок после предательства волью». «Нет средства заглянуть в глубины человеческого сердца. Кто знает, может быть, Аратен согласился служить Льюку, поскольку его вынудили к этому. Хотя не исключено, что старый Тан сделал сие добровольно, в расчете получить выгодный пост при новом порядке Кудью. Предательство, как и любовь, предстает в тысячи тысяч самых разных обличий». В голове у Теры была каша, сомнения обступали ее со всех сторон, совсем как окружившие их Льюку. Во что можно верить? Неужели все, что говорила Ротен, было ложью? И практически не отдавая себе в этом отчета, принцесса начала молиться богам, Укью Гонде. Внезапно самобичевание Таквала и проклятия, адресованные их спутниками, агонами и дара гнусному изменнику, померкли в ее сознании. Она снова стояла на широкой равнине, под бескрайним небом, где воздух наполнял прозрачный божественный свет. Могучие бури бушевали над степью внизу, огромные смерчи танцевали и пели, задавали вопросы и указывали направление. Искривленные ветви непокорных кустарников и эфемерные вспышки молний разделяли мир на тысячи тысяч черно-белых фрагментов. Тера молилась о том, чтобы обрести ясность мыслей, и скорее ощутила, чем услышала низкий рокот далекого грома. Правда оросила ее сердце, словно капли живительного дождя. «Станто и Ракири, все хорошо», — объявила она, резко выдохнув, когда вынырнула из другого мира. «И с другими детьми тоже». Таквал и прочие в замешательстве воззрились на нее. «Неужели вы не понимаете?» — воскликнула принцесса. «Если бы Кудью действительно наложил лапы на наших детей, в этой уловке не было бы нужды. Он мог бы захватить нас и выведать все, что мы знаем, угрожая причинить вред ребятишкам. Единственная причина, по которой Льюку разыграли хитроумную комбинацию с Аратеном, заключается в том, что замысел Тоофа и Радии увенчался успехом». При этих ее словах надежда вспыхнула в сердце у каждого из беглецов, но радость их длилась совсем недолго. «И как же нам теперь остановить флот вторжения, если Кудью известно, когда именно его следует отправлять?» — в смятении вопросила Тера. Сами, Типо и другие ее соратники из Дара беспомощно переглянулись. Неужели принцесса сама загубила все своей неосмотрительностью, и их жертвы оказались напрасными? «Толюса цветет в разгар зимы», — сказал Таквал. «И в тот момент, когда обстоятельства складываются наихудшим образом, удача начинает поворачиваться к нам лицом. Обещаю, если мы выберемся отсюда живыми, то не остановимся до тех пор, пока Татан и города-корабли не сгинут в пламени». Солнце клонилось к закату. Для Аратена и его карательного отряда близилось время нападать. Еще до полудня старый Тан убедился, что Таквал, Тера и прочие беглецы стоят лагерем в долине, в том самом месте, где он их оставил. Вместо немедленной атаки Аратен распорядился выждать до тех пор, пока преследователи не окружат место, полностью отрезав любые пути отступления. Всю вторую половину дня Тан держал своих горинофинов таким образом, чтобы их не было видно. Они отдыхали в тени невысокого гребня, опоясывающего долину. Он знал о привычке Таквала ежедневно летать в дозор и рассчитывал захватить его горинофинов, когда те уже истратят часть подъемного газа, тогда как их собственные скакуны будут полны сил. Разумеется, горинофинов у Льюку намного больше. Никакого сравнения с парой крылатых зверей, которыми располагал Таквал. Но на всякий случай лучше подстраховаться. Подобная осторожность импонировала его новому хозяину Кудью Раатану. Тот вообще был по натуре человеком подозрительным. А уж когда его обманули, то Оф и Радия и вовсе стал параноиком. Даже после того, что Ротен сделал для Льюку в долине Кири, Пэкью не до конца доверяла этому перебежчику Агону. Хотя именно Ротен предложил план, как обманом вытянуть из Теры необходимые сведения, Кудью продолжал удерживать семью Тана в заложниках, дабы обеспечить его преданность. Чтобы рассказ Ротена выглядел более правдоподобно, Кудью лично нанес тому раны, и страшные шрамы помогли убедить Таквала и прочих в верности старого соратника. Аратен вздохнул. Когда Тера неосмотрительно выболтала тайну, он едва не выдал себя. Так стыдно было ему злоупотреблять доверием принцессы. Но он все-таки сумел справиться с угрызениями совести и не повел себя глупо. В любом случае, однажды совершенное предательство ведет ко все новым и новым изменам. Обратного пути уже нет. Тан старался убедить себя, что у него просто-напросто не было выбора. Ну, как могут так Таквал и Тера всерьез верить, что способны победить Кудью Раатана, самого могущественного Пэкью за всю историю степных народов? После разгрома тайного лагеря в долине Кири власть Кудью над племенами Агонов сделалась еще более незыблемой, чем во времена его прославленного отца Тенрио Раатана. Аратена не прельщала перспектива разделить судьбу других пленников из долины Кири, которых отправили на каторжные работы в Татан. Если хорошенько поразмыслить, то станет ясно, на самом деле он оказывает Агонам услугу, захватывая Пэкью самозванца и его супругу из варварской страны Дара. Это единственный способ обеспечить мир, дать его народу выжить, пусть даже в качестве рабов. Разумеется, это был также шанс для самого Аратена и его сторонников доказать свою преданность Кудью и, возможно, стать полноценным Ильюку. Однако старый Тан предпочитал трактовать свои эгоистичные поступки в более благородном и даже героическом свете. Вот уже над горами на западном краю горизонта осталась только половинка солнца. Аратен дал воинам знак подготовить горинофинов и выстроиться в боевой порядок. Пришло время раз и навсегда покончить с мятежниками. «После сегодняшней победы», — шепотом сообщил он своим приспешникам, — «вас всех могут произвести в Нароватаны, и мы сможем поздравить тебя с принятием в клан Тасарику», — льстиво добавил один из соратников. «Если это будет угодно великому Пэкью», — ответил Аратен с улыбкой. Неожиданно у них над головами пронеслись две тени, направляясь на запад. Ощутив волну воздуха, поднятого ударами мощных крыльев, Тан прищурил глаза и пригнулся. «Что происходит?» «Горинофины! Горинофины улетают!» — разразились криками его приспешники. Аратен поднял взгляд и выругался. Таквал и Тера наверняка заметили его и лишь выжидали благоприятного момента, чтобы перехватить инициативу. Следовало отдать должное отважному Пэкью и его жене. Они, вероятно, всю вторую половину дня следили за Аратеном, стараясь захватить его врасплох. Вместо того, чтобы принять последний бой в долине, мятежники понадеялись превратиться из добычи в охотника и прорваться через кольцо окружения, дабы искать спасение в опускающейся на землю ночи. «За ними!» Карательный отряд поднялся в воздух. Вскоре четыре горинофина с полными экипажами бросились в отчаянную погоню за двумя горинофинами мятежников. Большинство наездников Аратена составляли Ильюку, которые были временно переданы ему под командование. Откровенно говоря, старый Тан сомневался в том, что они станут беспрекословно повиноваться его приказам. Ведь он всего лишь огон-перебежчик, чья преданность под большим вопросом. По счастью, его собственная команда была составлена из агонов, сдавшихся Кудью вместе с ним. Эти воины разделили судьбу со своим Таном и сделают все, что он скажет. Хотя Алкир и Гаал несли тяжелый груз из людей и поклажи, оба они рассекали воздух с казавшейся неестественной легкостью и постепенно отрывались от преследующих их горинофинов. Учитывая, что Гаал был слишком стар, даже чтобы считаться полноценным боевым скакуном, это выглядело подозрительно. Столь выдающееся достижение несколько смутило Аратена. Солнце, между тем, уже почти скрылось за горизонтом, а как только опустится тьма, у мятежников появится реальная возможность ускользнуть. Ужас сдавил сердце Тана. Он умолял Кудью оказать ему честь, отдав под его начало отряд горинофинов в этой последней атаке, в надежде лично захватить Таквала и Теру и снискать вящую славу. Но теперь Таквал выбрал его, сочтя наиболее слабым звеном в кольце окружения. И если беглецы сумеют ускользнуть, всю вину непременно возложат на Аратена. Чересчур подозрительный Кудью может даже решить, что он такой же обманщик, как Тооф и Радия. «Нет». Этого допустить никак нельзя. Тан закричал в рупор, побуждая своего крылатого скакуна лететь быстрее. Но Гринофин и так уже тяжело дышал. Пришло время для отчаянных мер. Аратен повернулся и сделал заранее оговоренный знак одной из садниц. Та освободилась от сбруи, пробралась вперед по сеткам и встала рядом с ним. «Ты уверен? Вот он!» — прокричала она ему в ухо. Он энергично кивнул. Женщина пролезла мимо него и вскарабкалась на длинную изогнутую шею Гринофина. Боевой скакун, приученный Льюку к полному подчинению, никак не отреагировал на столь необычный маневр. Примостившись среди рогов, наездница при помощи веревок из сухожилий надежно привязала себя. Затем достала из-за спины мешочек и осторожно вылила его содержимое на веки Гринофина. Аратен обернулся, желая убедиться, что все члены команды крепко держатся в сбруе. Учитывая то, что им сейчас предстояло пережить, это было жизненно важно. Женщина полностью опустошила мешочек и замерла в ожидании. Гринофин взвыл. Кожа у него на веках зашипела и пошла волдырями, от раненой плоти поднимался легкий дымок. В приступе боли зверь резко мотнул головой и бешено забил крыльями. Концентрированный сок жгучего кактуса иногда использовался Льюку в качестве оружия или инструмента для пыток. Попав на чувствительные веки Гринофина, он вызывал неимоверную боль. В сочетании с толиусой кактусовый сок провоцировал у боевых скакунов приступ невероятной силы и ярости. В течение некоторого времени зверь не обращал никакого внимания на раны и усталость и был способен прилагать невероятные усилия, совершая действия, далеко выходящие за пределы его обычной выносливости. Разумеется, после применения столь сильного средства бедное животное, полностью истощив силы, как правило, умирало. Искалечить или погубить таким образом одного из боевых гринофинов Льюку неизбежно означало навлечь на себя гнев Кудью, и единственным способом избежать расправы было доставить Пэкью плененных Таквала и Теру. Команда Аратена держалась изо всех сил, когда их скакун резко рванул вперед, оставив остальных гринофинов далеко позади. Судорожно дыша и с колотящимся сердцем, он бешено махал крыльями, не обращая внимания на боли и увечья. Постепенно он нагнал спасающихся бегством агонских гринофинов. С трудом удерживаясь, ибо встречный ветер так избивал их с ног, наездники обрушили на мятежников, которые сгрудились на спинах животных, нахлобучив шлемы из черепов целый шквал камней из прощей и дротиков. Поскольку перед Льюку стояла задача взять бунтовщиков живыми, применять огонь было нельзя. Некоторые из метательных орудий угодили в цель, и команда Аратена разразилась ликующими криками. Пораженные огоны падали или содрогались от удара камней, но больше никак на нападение не реагировали. Старый Тан надеялся, что раны, нанесенные беглецам, окажутся несмертельными. Он строго-настрого запретил своим людям целиться в голову. Приготовившись к ответному залпу, наездники Льюку пригнулись, когда их гринофин промчался мимо врага. Но, как ни странно, воины Таквала и Теры не отвечали. Ужасное предчувствие зародилось в сердце Аратена. Что-то здесь определенно было не так. Зная характер Таквала, он ожидал, что Пэкью обрушится на него верхом на Алкири, давая Гаалу время унести прочь жену и других соратников. Но оба гринофина даже не отклонились от курса, чтобы уйти из-под обстрела, и продолжали лететь бок о бок, не делая попыток разделиться или пойти в контратаку. Мало того, они вообще не предпринимали обманных маневров, явно надеясь оторваться от преследователей благодаря одной только скорости. Подавляя тревогу, Тан направил обезумевшего скакуна вперед, рассчитывая обогнать гринофинов-беглецов, чтобы отрезать тем путь, пока остальной отряд их нагонит. Его пращники щедро подчивали камнями агонских наездников в надежде вывести из строя как можно больше человек, при этом не убивая их. Обстрел вроде как возымел успех. Гринофины мятежников заложили резкий поворот, чтобы избежать повреждений, но особого настроения драться по-прежнему не выказывали. Загоняемые движущимся в остервенении с поразительной скоростью зверя Маратена, бунтовщики буквально через пару минут оказались окружены четырьмя гринофинами Льюку. После нескольких предупредительных огненных вспышек со стороны Льюку скакуны беглецов вынуждены были пойти на посадку. Аратен, как только его гринофин приземлился, проворно спустился вниз по сетке, а потом, едва оказавшись на уровне плеча зверя, спрыгнул на землю. Не обращая внимания на душераздирающие стоны несчастного животного, которому кислота почти полностью сожгла веки и которому едва ли было суждено дожить до утра, Тан бросился к Гаалу, вскинув на изготовку палицу. Остальные всадники тоже слезали на землю и спешили вслед за ним, чтобы повязать пленников. Три здоровых горинофина Льюка, угрожающие, рыкали, и два плененных зверя в ужасе мычали. Они съежились, приняв позу покорности, так обычно ведут себя скакуны, чьи наездники полностью прекратили сопротивление. Аратен громко свистнул. Гаал, его прежний скакун, повернулся к нему и замычал, дав понять, что узнал бывшего хозяина. Сердце Утана подпрыгнуло от радости. Может, потому Таквал и не сумел оказать должного сопротивления, что Гаал отказался ему подчиняться, хотя горинофин этот и был воспитан по жестокой системе Льюку. Однако он провел с Аратеном несколько месяцев и, видимо, за это время успел к нему привязаться. Аратен резко остановился рядом с тушами Гаала и Алкира и впервые, сумев ясно разглядеть в наступающих сумерках всадников на спинах обоих горинофинов, удивленно разинул рот. Все они безвольно обвисли в сетках. Ни один из шлемов черепов не шевелился. Оправившись от изумления, Ротен поднялся по сетке Алкира и добрался до седла наездника. Схватив сидящего там человека за плечо, он развернул его к себе. Застыв на миг в пораженном молчании, Тан выругался, а затем рассмеялся, хотя в смехе этом веселья не было и в помине, только глубокая печаль и полнейшая безнадежность. Вместо мускулистого плеча пальцы Аратена нащупали кривую ветку, обернутую в звериную шкуру. Вместо лица Таквала взгляд его уперся в пустые глазницы оленьего черепа. Все всадники на горинофинах оказались ненастоящими. То были человекоподобные каркасы, которые соорудили из легких веток и палок, прикрыв мехами и кожами. Пустые звериные черепа заменяли головы. Теперь все встало на свои места. Так вот почему спасающиеся бегством горинофины летели легко, словно бы и не везли груз. Вот по какой причине всадники не отвечали на выстрелы, а боевые скакуны не оказывали никакого сопротивления. Аратен поднял взгляд и увидел, что Гаал изогнул длинную шею и смотрит на него. В его лишенных зрачков глазах Тан прочитал намек на эмоции, которые считал недоступными для столь тупого животного — жалость и насмешку. Аратен все смеялся и смеялся, не в силах остановиться. Размазывая бегущие по щекам слезы, он не обращал внимания на вопросы приспешников, желавших получить от него дальнейшие указания. А какие тут могут быть указания? Все пропало. Теперь уже ничего не поделаешь. Его судьба решена. Вскоре сюда прибудут другие Льюку, ему предстоит испытать на себе правосудие Кудьюра Атана. Пэкью наверняка решит, что он действовал заодно с Таквалом, что они вместе разработали этот хитроумный план, позволивший агонскому вождю ускользнуть. Возражать и оправдываться бесполезно. Будь у Аратена хоть 100 ртов и 1000 языков, ему никогда не переубедить Кудью. Вопреки совершенному им предательству и несмотря на все жизни, принесенные на алтарь его честолюбия, Аратену предстоит умереть, как убежденному участнику мятежа агонов. Вот почему он смеялся. Однако хохот этот трудно было отличить от рыданий. Богам нравится шутить и насмехаться над смертными. Аратен очень долго двигался кружным путем, однако все равно пришел к тому же финалу. И сейчас ему предстоит прочесть собственный приговор в холодном и безжалостном взгляде Кудью Раатана. Аратен не ошибся, предположив, что Таквал захочет напасть на Льюку на Алкире, дав Терри и остальным шанс сбежать на Гаале. Именно таким и был его первоначальный порыв, но принцесса убедила супруга отказаться от этого плана и заменить его другим. Мысль использовать подсадных всадников, чтобы отвлечь преследователей, была навеяна Гегемоном, который проделал подобный трюк в Дара, чтобы захватить Дзуди. Пока Алкир и Гаал летели на запад, уводя за собой обманутых Льюку, Терра и Таквал повели отряд пешком на восток, взбираясь на хребет гор Края Света. «Льюку никогда не поверит, что мы добровольно вторглись на запретную территорию во владение богов», — сказала Терра. «Точно так же они не могли ожидать, что мы оставим своих горинофинов. Когда никакой из привычных способов действий не приносит успеха, остается один единственный путь — совершить что-либо невозможное, придумать нечто принципиально новое. Таквал ожидал, что Адюлик станет возражать, сочтя подобный план кощунственным. Никому не дозволено пересечь край света, за исключением летящих на облачном Горинофине. Однако, к его удивлению, старая шаманка поддержала принцессу. «Иной раз праматерь выказывает свою волю непривычными способами и вещает устами необычных посланцев», — заявила она. «Разве Афир не пыталась однажды вторгнуться в пределы богов ради спасения своего народа? Дыхание мысли принцессы обращается к нашим истокам». Таквал лишь покачал головой, услышав это. «Есть ли конец чудесам?» Закутав тела в густые меха и укрепив сердца новой решимостью, беглецы зашагали на восток к могучим горам, чьи вершины уходили, казалось, в самое небо. Они двигались навстречу надежде, мерцавшей столь же слабо, как свет далекой звезды.